Я вдруг поежилась, вспомнив рассказ бабушки, детство которой выпало на начало 40-х годов. Ее строгая классная руководительница, начавшая свою педагогическую деятельность еще в царской гимназии до Октябрьской революции, в любую погоду ходила в строгом платье до пяты с высоким воротником и за малейшую провинность орала и совершенно безнаказанно лупила школьников указкой по пальцам. «Ба, а почему ты директору не пожаловалась? Ее бы уволили», – недоуменно спросила я. Когда я заканчивала школу, уже начинались 90-е. В стране, конечно, творилась лютая дичь, но никого из нас в школе не били. Максимум могли замечания в дневник накатать или из класса выгнать. Даже отъявленных школьных хулиганов никто из учителей и пальцем не трогал. Время было другое, Галюнчик, ласково улыбнулась бабушка, прижав меня к себе. И мы были другие. Да я и не обижаюсь на Катерину Макаровну. Она вместе с нами потом в эвакуацию ехала, нянчилась с нами, как с родными детьми. А когда голод был, мы ей кусочек хлеба перед уроком на стол клали. Она отказывалась, говорила, что не будет, а потом начинала отщипывать потихонечку, увлекалась и так съедала помаленьку все. Она раньше в женской гимназии какой-то преподавала, потом в институте благородных девиц у смолянок, потом, когда ЕДЖ сделали, туда перешла, а потом уже, и в мою школу. ЕДЖ, недоуменно переспросила я. Ну да, пояснила бабушка, единая трудовая школа. Гимназии закрыли после революции, открыли единые трудовые школы. Я не рассказывала тебе разве, я-то позже родилась, только со слов Нинель Макаровны кое-что знаю об этом, да в журналах и книгах читала про это время. Ты в кругу сверстников Рожкова почитай, там про это хорошо написано. И у Кассиля есть кондуиты швамбрания, да и в интернетах этих ваших много чего есть. Бабушка моя состояла в местном обществе книголюбов и была ходячей энциклопедией. Книжки, которые она посоветовала, я так и не прочитала. Братец Димка пошел в школу, и надо было ежевечерне следить, чтобы он не в нос уковырял, а хотя бы что-то из уроков сделал. Да, наверное, хорошо, что я попала в 50-е относительно взрослой 17-летней барышней, а не взбалмошной школьницей. Огребла бы сейчас от Нинели Макаровны по самое не балуйся. И жаловаться было бесполезно. Я тряхнула головой, отгоняя ненужные сейчас сентиментальные воспоминания. Про бабушку я и впрямь очень любила вспоминать, и делала это с нежностью. В отличие от родителей, она не воспринимала меня, как досадную пробную версию первого ребенка, а искренне любила, порой на могучем пролетарском наречии отчаянно ругая папу с мамой за пренебрежение ко мне. Именно она научила меня читать, с ней мы ходили на детские утренники и в зоопарк на Горьковской. Она меня записала в интереснейшие кружки при Аничковом дворце, которые, к сожалению, пришлось бросить, когда родился Димуленька. Снова мельком осмотрев себя, я не без удовольствия отметила, что сейчас я вешу максимум килограмм 50 вместо обычных 90. Последние 10 лет я безуспешно пыталась похудеть, что только не делала, и ненавидела себя, и калории высчитывала, и бегала по утрам, и скандинавской ходьбой занималась, и приседала, и голодом себя морила, и покупала марафоны похудания у звездных блогеров. Даже с дуру к какой-то гадалке в социальной сети обратилась. Гадалка, дама лет 60 с пышной фиолетовой прической, килограммом тональника на лице и жутко подведенными вытаращенными глазами за могильным голосом сказала, что на мне порча в 15-м поколении, и клятвенно обещала, что если отдам ей 10 тысяч, то точно похудею. Надо ли объяснять, что похудел в итоге только мой кошелек, а вместо чудо-рецепта я получила банальное. Вам надо изменить отношение к миру. Вот полюбите снова свою родню, которая использует вас и в хвост, и в гриву, и точно похудеете. А спина у вас болит, потому что у вас обида на отца. Расстроившись, что я никогда не похудею, я стала наворачивать на ночь мороженое килограммами, которое удалось купить в моем магазине по весьма сходной цене, срок годности заканчивался, и устала материть себя, глядя в зеркало. Надо ли говорить, что привело все этого в итоге к стандартному расстройству пищевого поведения? Уф, тяжелый был период, а тут раз и сразу 40 килограмм скинула. Я еще раз осмотрела себя, уже не стесняясь старичка. Да чихать я хотела, что он там подумает. Так и есть, я не 49-летняя 90-килограммовая Галя, а юная молодая особа с упругими формами и стройными точеными ножками. У меня нет варикоза на ногах, нет лишнего веса и морщин. На всякий случай я еще раз провела ладонью по лицу, чтобы окончательно удостовериться. Ни единого намека на морщины, гладкие скулы и ненахмуренный лоб. Посмотреться бы все-таки в зеркало. Вдруг я все еще сплю. Зеркальце ищешь, детонька? Все так же сочувственно спросил ветеран-воин, будто прочитав мои мысли. Он явно принимал меня за умственно отсталую. Но вот, поглядись. Да красивая ты, красивая. Не повезло тебе в жизни только. Кто же тебя одну-то отпустил в такую даль? Живешь-то где? Пойдем, провожу. Папу с мамой как звать? Да не бойся ты, не обижу. У меня вот и карамелька где-то завалялась. Меня Андреем Петровичем зовут, а тебя, Даша, вдруг выпалила я. Не знаю, почему, но мне вдруг захотелось попробовать примерить на себя другое имя, раз уж довелось попасть в другую эпоху. Пусть изможденная, умученная жизнью разными бытовыми проблемами Галя останется в той, в прошлой жизни, а я, пожалуй, побуду пока Дашей, и фамилию себе другую придумаю, поблагозвучнее, а то надоело быть Галей Пряником. Как меня только не дразнили в школе, и сарделька, и пельмень, все виды полуфабрикатов перечислили, а просто по фамилии никогда не называли. А что в моей фамилии, собственно, необычного? Пряник как пряник. Вон у Клавдии Ильиничны фамилия Кубик, над ней никто не смеется, а к прянику все привязались и обыгрывают, кому не лень. Ну Даша так Даша, кивнул дедуля. Но вот, держи зеркало-то. Я машинально взяла протянутое дедом крохотное треснутое зеркальце, заметив на обороте полустертую надпись «Дорогому Андрюше от любящей Анечки, июль 1917 года». Ласково бормоча, дедулька тем временем порылся в авоське с очень сосредоточенным видом, достал оттуда кулек с конфетами, стряхнул с него какие-то крошки, открыл, высыпал на худую морщинистую ладонь пару штук и протянул мне. «Надержи, вкусные конфетки. Не бойся, не бойся, очень вкусные. Я и внучкам своим такие покупаю. Ой, зачем я тебе календарь показывал? Ты циферок-то, наверное, не знаешь. Помнишь, где живешь? На доме какие цифры? 1, 2, 2, это как лебедь плывет. Зеркальце понравилось? Это мне невестушка моя подарила. Я тогда на фронт как раз уходил. 2 войны с ним прошел. Треснуло, когда бомбежка была. Анечке моей уж пару лет как в живых не осталось. 50 годков мы с ней прожили. 2 дочек вырастили. Сейчас уже они мне внуков подарили. А зеркальце храню. Уж извини, подарить тебе не могу. Память о женушке любимой. Я глянулась в зеркальце. Ну что же, все, как я и предполагала. Гладкая юная кожа, точеные скулы, распахнутые синие глаза, над которые еще не нависли тяжелые веки, светло-русые волосы, нетронутые сединой. Типичная Аленушка из сказки. Так я и выглядела в свои 17 лет. Да и грыжи в позвоночнике, кажется, чудесным образом куда-то испарились. По меньшей мере, повороты поясницы вправо и влево не отдавались привычной болью. А какое чудесное на мне платьице в горошек. Не то что мои обычные скучные безразмерные лохмотья. Нет, Алка с пожилой Клавдией Ильиничной такой розыгрыш точно не сумели бы устроить. Слишком это масштабно для них, грандиозно, да и дорого. Их хватает только на «Галя, у нас отмена». Так, кажется, любезный старичок, угостивший меня карамелькой и одолживший зеркальце, обещал меня куда-то проводить. Может и правда пойти за ним. На маньяка он не смахивает, вряд ли что-то плохое сможет мне сделать. Вон, ковыляет-то с трудом, на палочку опирается. Кажется, он в какое-то взо обещал меня проводить, схожу-ка я с ним. Разузнаю, что да как, может, даже получится туда пристроиться на время, пока не разберусь, как мне вернуться обратно. А стоит ли возвращаться, Дашка? Внезапно окликнул меня женский голос. Ты чего тут? Мы тебя обыскались. В комнате нет, в красном уголке нет. По всем этажам прошлись, у всех девчонок поспрашивали, нет тебя нигде. Я обернулась. Ко мне шли 2 улыбающиеся девочки. Одна из них очень походила на Машу, которая недавно со скандалом от нас уволилась. Высокая, тихая, скромная, в длинной юбке, блузке с отстрочкой, в очках, по виду, настоящая интеллигент. Другая, пониже, эффектная брюнетка, уверенная в себе, даже немного разбитная. Девчонки явно были рады мне, и я из вежливости тоже улыбнулась им в ответ. «Ты где ходишь?» – вопросительно уставилась на меня брюнетка, та, которая сначала окликнула меня. «Где хожу?» – рассеянно переспросила я и также уставилась на нее в ответ. «Ну да, мы утром в общаге проснулись, тебя нет, кровать заправлена. Договаривались же, всегда завтракать вместе. А чего не позвонили? Куда позвонили? Мы в общаге же». Да я, это, я на ходу принялась придумывать оправдание, как обычно это делала перед директором магазина. Понятное дело, куда позвонили. Сотовых-то в этом мире еще нет, они только в конце 90-х появятся. Большие такие, похожие на кирпичи. С ними будут рассекать по улицам с деловым видом, говоря нарочито громко, всем своим видом показывая. Я вам не кто-то там с горы, посмотрите, у меня мобильный есть. И девчонка как-то с недоверием на меня смотрит, того и гляди, сейчас расколет меня. Или, как Андрей Петрович, примет за сумасшедшую, угостит карамелькой и, чего доброго, в дурку проводит. А выбраться оттуда ой как непросто, гораздо сложнее, чем загреметь. Мой бывший сожитель Толик как-то перепил и начал пришельцев гонять, так его на 3 месяца загробастали. Пришлось ему туда горячие супчики носить, чтобы не оголодал совсем и не повесился от тоски. Однако брюнетка не стала обращать внимания на мою оговорку, белозубо улыбнулась и беззаботно махнула рукой в сторону проспекта. Айда, Дашка, гулять, чуваки снуть в наших выселках. Москва, красивейший город мира. Москва, так же рассеянно снова переспросила я. Наверное, выглядела я в это время наиглупейшим образом. Нет, Ленинград, весело пошутила брюнетка. Пойдем, кино через полчаса начинается, мы тебе билет взяли. Ничего не понимая, я двинулась вслед за девчонками. Так значит, я не только попала почти на 70 лет назад, в 1956 год, но и чудесным образом переместилась из Питера в Москву. Теперь, кажется, понятно, почему я не узнала место, в котором находилась. Попади я, к примеру, на Невский, я бы точно его узнала, несмотря на то, что выглядел он тогда, конечно же, по-другому. Уже отойдя на приличное расстояние, я вдруг вспомнила, что так и не поблагодарила загадочного добродушного старичка Андрея Петровича за зеркало и карамельки и обернулась, чтобы хотя бы кивнуть ему на прощание. Однако никакого старичка и в помине не было нигде в округе. Его и след простыл. Он словно растворился в воздухе, как и вся моя прошлая жизнь. Я сунула в рот карамельку и двинулась вслед за внезапно нарисовавшимися подружками. Ну хоть кто-то меня в этом мире знает, уже хорошо. Значит, ночевать на улице не придется. У меня и на гостиницу-то денег нет. А если бы и были, какой прок от 5000-й купюры здесь, в 50-х? Сейчас это просто красивая разноцветная бумажка. Парень, идущий за руку с девушкой чуть впереди нас, вдруг обнял и крепко поцеловал ее. К ним тут же подлетел какой-то рослый мужчина с повязкой на рукаве. «В общественном месте находитесь, граждане. Прекратите обниматься», — строго пожурил он их. Я вытаращила глаза от изумления. «Ничего себе, мы в Дубае, что ли? Даже обнять любимую на улице нельзя». Однако моих товарок это ничуть не удивило. Они также шли вперед, о чем-то болтая друг с другом и с удовольствием щурясь от теплого осеннего солнышка. Мы гуляли с девочками в ряд по широкому проспекту. Я избрала тактику наблюдателя. Слушала, о чем они говорят между собой, пытаясь выудить хоть какие-то крупинки ценной информации и собрать ее воедино. А еще я с удовольствием жевала карамельку, которая на удивление оказалась очень вкусной, хотя и пахла махоркой. Старичок явно был заядлым курильщиком и в авоське. Кроме карамелек, у него, скорее всего, лежал сверток с табаком. Я сунула фантик в карман своего красивого платья, в очередной раз восхитилась своими формами и внимательно прислушалась к разговору подружек, стараясь не упустить ни единого слова. «Теплынь прямо на улице стоит», — громко вещала брюнетка, которую, как я исподволь выяснила, звали Лидой. «Центр — это красота, музей, театры, кино, вот это жизнь, вот это настоящая жизнь, не то, что наши выселки в Марьино. Так, значит, мы живем в Марьино. Понятия не имею, где это, но, судя по тому, что я услышала, это окраина Москвы. В Москве мне так никогда и не удалось побывать. Собиралась как-то туда поехать, погулять и сходить на концерт любимого артиста, да не сложилось. В тот злополучный вечер я как раз и придавила себе ногу, после чего провалялась в гипсе целый месяц дома. Постепенно я кое-что выяснила и о себе настоящей, и о своих новых приятельницах. Лида и ее тихая подружка Вера жили со мной в одной комнате в общежитии рядом с заводом, на котором мы все втроем и работали. Оказалось, что и у меня, и у Лиды, и у Веры почти одинаковая биография. Родом мы были из крошечного подмосковного городка, название которого я даже не запомнила. Учились мы в одной школе, в одной параллели, только в разных классах. Сразу после окончания 7 классов в Москву уехала бойкая черноокая Лида с цыганскими глазами. Она окончила школу в ЗО и устроилась работать на завод. Лида всегда мечтала покорить столицу и рассчитывала удачно выйти замуж, и непременно за москвича. Через 3 года, окончив 10 классов, собрала чемоданы и уехала в один конец от пьющих родителей Вера. Она, в отличие от Лиды, на скорое замужество не рассчитывала, а мечтала поступить в институт и стать ученым, или ученой. С первого раза у нее поступить не получилось. Поэтому она не без протекции Лиды устроилась на тот же завод и почти каждый вечер после работы ездила в библиотеку, готовиться к поступлению на будущий год. Ну а следом за Верой покинула наш городок и я, Даша, и тоже попала на завод. Способов перебраться в столицу было всего 2. Или через учебу, поступить в институт или техникум и получить общежитие, или через работу, окончить школу в ЗО и тоже получить место в общежитии, только от завода или стройки. А как тут можно выйти замуж? Ради поддержания разговора поинтересовалась я, да запросто. И, прихватив меня под руку, Лида принялась охотно рассказывать мне свои матримониальные планы. Глава 5. Теория Лиды. Значит, так, тоном знающей взрослой женщины, не терпящим никаких возражений, начало диалог Лидия, знакомиться надо исключительно в местах, где обитают потенциальные кандидаты в хорошие мужья, где есть шанс встретить достойную партию. Я представила себе Лиду в строгой белой блузке и черной юбке, в очках, читающую лекцию в аудитории неопытным юным советским барышням, жаждущим как можно скорее услышать марш Мендельсона, и чуть не рассмеялась. А где они обитают? Я с удовольствием стала расспрашивать подругу. Как же все-таки здорово, что в моей нынешней жизни я только недавно приехала в Москву. Лида несколько минут назад обмолвилась, что Вера прибыла в столицу только в июле, не поступила и осталась работать, а я приехала вслед за ней. Сейчас на дворе стоит теплый сентябрь, значит, я в Москве всего месяц или около того. Стало быть, совсем новенькая и могу многого не знать, а значит, не придется оправдываться за свою неловкость и будущие оплошности. Я же из маленького, никому неизвестного городка, и еще не до конца пришла в себя, очутившись в огромной столице. Главное, случайно не проговориться. Ну ладно, разберусь по ходу дела. Если что, скажу, что ехала в поезде на третьей полке, упала и ударилась головой, вот и не помню большую часть из того, что со мной происходило раньше. Буду решать проблемы по мере поступления. Сегодня воскресенье, стоит чудесный солнечный день, по-осеннему тепло, но не жарко, на работу никуда не нужно, она начнется только завтра. Что мне делать, разберусь тоже по ходу. Вряд ли девочке, только-только приехавшей в Москву после школы и устроившейся на завод, доверили делать что-то сложное. Скорее всего, мне нужно будет выполнять какие-то простые операции, например, положить заготовку, снять и т.д. А сейчас я иду в кино с девчонками, и мне даже билет купили. Впереди прекрасный вечер, полный приятных впечатлений и интереснейшей девичьей болтовни. Как-то так сложилось, что в той моей, прошлой жизни, у меня подруг и не было. Нет, конечно, в детском саду и младших школьных классах я с кем-то общалась, но немного. Девочек, с которыми я общалась, подругами назвать было довольно сложно, скорее, это были просто приятельницы, которые куда-то испарились сразу после школьного выпускного, на который я, кстати говоря, так и не попала. В этот чудесный июньский день 3-летний Димка схватил где-то ротавирус. Пришлось сидеть с ним, выслушивая нотации родителей о том, какая я безответственная старшая сестра. Домой мне, естественно, приводить никого тоже категорически не дозволялось, равно как и гулять во дворе поздние 6 вечера. В кино я была, дай как вспомню, а в конце 80-х, в кинотеатре «Родина», вместе с бабушкой. Как сейчас помню, тогда показывали детский фильм «После дождичка» в четверг. Интересно, а что сейчас идет в советских кинотеатрах? Какие кумиры теперешней молодежи? Я встряхнулась, отгоняя грустные мысли, и принялась с интересом слушать подружку. Сейчас она мне расскажет, что использовали девицы, находящиеся в активном поиске, вместо Тиндера и прочих сайтов знакомств. Я просчитала все варианты, веско ответила Лида тоном директора, рассуждающего о стратегических производственных планах, и стала загибать длинные тонкие музыкальные пальцы. Из нее получилась бы очень неплохая пианистка. Школа в ЗО, где я училась, сразу не подходит. Почему? Изумилась я. Там же наверняка есть неплохие ребята, и москвичи встречаются. Встречаются, согласилась Лида, но в основном там приезжие, лимита, такие же, как ты, я и Верка. Смысл время тратить. Значит, она загнула палец, остаются танцверанды, стадионы, библиотеки и, зимой, катки. Помнишь Катерину из 23-й комнаты? Я машинально кивнула. Никакой Катерины я, естественно, не помнила. Да и откуда? Я и понятия не имела, где я сейчас живу. Хорошо, хоть вовремя на девчонок наткнулась, на лавке ночевать не придется. Да и вряд ли сейчас дозволительно просто так бомжевать, скорее всего, забрали бы в отделение. А у меня ни паспорта с собой, ничего. Да и кому тут нужен мой бордовый российский паспорт, в котором фотография умученной жизнью полной тети? Нет, конечно же, я в свое время поменяла паспорт по достижении 20 лет и планировала ходить с ним до 45, но Димкин пасынок случайно порвал его, и пришлось заменить. Вот на той, старой фотографии я очень походила на себя теперешнюю. Ну вот, ее-то кровать мы тебе и поставили, когда ты приехала. А что с ней случилось? Осторожно спросила я, подозревая самое худшее. Болела, что ли? Тьфу-тьфу, ты чего? Вытаращилась Лида. Она же на катке зимой студентом гимошника встретила, сейчас замуж вышла. Его за бугор работать направили, она с ним уехала. Мы же тогда проводы ей всей общагой устроили. Ты не выспалась, что ли, Дашка? Странная ты какая-то. А, да, рассеянно согласилась я. Спала плохо, жаркий какой-то сентябрь, и быстро перевела тему. Так ты скажи поподробнее, где еще, кроме катка, можно знакомиться? Так я и говорю, вернулась Лида к нити своего обширного повествования. Катки, хорошая тема, но актуальна только зимой. Я специально ради этого кататься научилась. Еще месяца три это будет не актуально. Есть еще танцверанды, но и они скоро закроются, похолодает. Это вариант для самых безинициативных, ненавижу такое, но что поделать. Стоишь себе, вся такая красивая, нарядная, стены подпираешь, ждешь, пока тебя соизволит пригласить. Пока выгоднее всего знакомиться в библиотеках и на стадионах. В библиотеках? Я чуть не подавилась карамелькой. Надеюсь, пломба от нее не выпадет. А это-то зачем? Ну, стадионы, я еще могу понять. Туда ходят будущие ученые, назидательно сказала Лидия и снисходительно посмотрела на меня. Ничего-то ты, Дашка, не понимаешь. А еще студенты перспективных вузов, например, Института международных отношений. Выйти бы за такого замуж, да уехать куда-нибудь на теплую Кубу, женой посла, море, солнце, пальмы. Пожить пяток лет, а потом в Москву вернуться. А поступить учиться ты не хочешь? Полюбопытствовала я. По-моему, это тоже вполне себе неплохой способ завести хорошие знакомства. И свидания искать не надо, и специально в читальный зал для вида ходить. Каждый день на лекциях видеть и будете. Ты девушка эффектная, на тебя трудно не обратить внимание. В МГИМО, наверное, трудновато поступить, но здесь же полно других институтов. Это ведь Москва. Да уж, кто бы говорил. Я с тоской украдкой вздохнула. Я-то так и не пошла никуда учиться. Пока думала-гадала, боялась уволиться, уже и 35 стукнуло. То Димульку нянчила, то его пасынка, то еще какие-то хлопоты. Так и проворонила свое время. Неясно почему, но я была уверена, что совершенно ни к чему не пригодна, кроме работы на кассе. Ну, может, хоть Лиду удастся к этому сподвигнуть. Я уже всему, чему нужно, научилась, авторитетно заявила Лида, беспечно тряхнув прихорошенькой головой с густыми, черными и длинными волосами до пояса. Я со своими жиденькими тремя волосинами отчаянно ей позавидовала. Хотя, я провела ладонью по макушке. Да нет, нет у меня никаких жиденьких волос. Вполне себе приличная шевелюра, не такая, конечно, как у Лиды, но вполне достойная. И уложить можно, и даже косу небольшую заплести. К 50 больше половины у меня повылезало, то ли от постоянного стресса, то ли еще от чего. 7 классов и школы в ЗО мне за глаза хватит. У меня высшее жизненное образование. Лида была уверена в себе, как председатель совета директоров крупного нефтяного холдинга. 5 лет в Москве живу, вот, считай, школу жизни прошла, да не заочно, а в самой что ни на есть очной форме. «Это как?» – удивилась я. «Ты же даже не пыталась вроде бы никуда поступить». «А так», – весело рубанула товарка. «И зачем поступать? Какой смысл мне, например, 5 лет глотать пыль в аудиториях и лекции нудных старых профессоров в заношенных потных пиджаках слушать? Чтобы потом на заводе 20 лет за одну зарплату работать, рабочие больше получают. Посмотри на Верку. Каждый день после смены на заводе в библиотеку несется. У нее там еще с пяток таких упорных есть. Конспектами меняются, формулы зубрят. Из-за книжек своих света белого не видит. В кои-то веки вытащила ее сегодня в кино, в воскресенье все-таки. Уперлась. Хочу в институт, и все, танком не сдвинешь. И ради чего? Отучиться со своими подружками-заучками 5 лет, потом по распределению отправит, куда Макар телят не гонял. И все, прощай, Москва. А потом заново все начинать. Нет уж, я не за этим в столицу приехала. Мне подавай все и сразу. Я улыбнулась, услышав любимую бабушкину поговорку про Макара, который не гонял телят. На душе как-то сразу стало теплее. Хоть что-то в новом мире для меня привычно и напоминает о чем-то давно забытом и приятном, разговорах с бабулей. Вера, судя по всему, не обращала внимания на ехидные подколы подруги. Видимо, понимала, что та не со зла все это говорит, просто по-другому смотрит на мир. А может, просто была в каких-то своих мыслях. Задачки в уме, наверное, решала. Я почему-то была уверена, что Вера обязательно поступит в институт. Ну, не со второго, так с третьего раза, точно, и работу хорошую найдет, и карьеру сделает. Такие девочки, как правило, всего добиваются сами. Но ты же, хотела сказать, мы и так работаем сейчас на заводе. Это временно. Уверена, как об окончательно, давно и бесповоротно решенном вопросе, сказала Лида. Цель я себе наметила. В течение ближайших 2 лет я должна выйти замуж за москвича. А если он, к примеру, окажется не москвич, спросила я, зачем стремиться выйти замуж именно за москвича? Выходи за того, кого полюбишь. Ну и чтобы он тебя любил, конечно, вместе всего достигнете. Квартиру в ипотеку возьмете. Что такое ипотека? Изумленно спросила Лида, перестав жевать карамельку, которой я успела ее угостить. Хотела сказать, в кооператив вступите, быстро поправилась я. Так, надо вовремя одергивать себя и напоминать, в какое время я попала. Естественно, ни про какие ипотеки, кредиты и прочие тут и не слыхивали. Кажется, раньше квартиры просто так давали, но это долго надо было ждать. Кто хотел поскорее, вроде бы копил деньги и вступал в кооператив. Умение Лиды ставить глобальные цели и задавать временные сроки мне импонировало. Только много ли москвичей, желающих жениться на лимитчицах? Помню, бабушка рассказывала, что когда она в юности ходила на танцплощадки, там полно было приезжих работяг со строек, заводов, которые, так же как и мы с Лидой и Верой, жили в общежитии и мечтали познакомиться с москвичками и жениться на них, дабы поскорее вырваться из опостылевшей общажной жизни и вспоминать очереди в душе и постирушки в холодной воде, как страшный сон. Хотелось домашнего уюта, да и трудно было одному в большом городе. Друзья, друзьями, а природа своего требовала, нужна была подружка. Вопрос личной жизни стоял у всех очень остро. Москвичи недолюбливали лимитчиц, лимитчицы чаще всего искали москвичей. Работать лимита могла только на самых грязных, неприятных работах, туда, куда коренные москвичи не хотели идти. На работу получше могли претендовать только молодые люди и девушки с постоянной московской пропиской. Поэтому выбор Лиды был отнюдь не уникален. Цели, подобные ей, ставили сотни юных девушек, которые, так же, как и она, вырвались из своих сел, поселков городского типа и маленьких областных городков, чтобы покорять столицу. Вот только сложно было этого добиться. Может быть, и вступим в кооператив, если на взнос накопим, согласилась Лида. Я неплохо зарабатываю, кое-какие накопления имеются, да и его потрясти можно. Но все можно сделать гораздо проще, если выйти замуж за москвича. А почему еще на стадионах хорошо знакомиться? Туда ходят не только мальчишки и студенты, а еще состоятельные, взрослые мужчины. Хэмэм, а почему бы тебе тогда с кем-нибудь из спортсменов не познакомиться? Поинтересовалась я. Ты бойкая, пробивная, уверена, даже к Стрельцову после какого-нибудь матча сумеешь подойти, автограф взять, знакомство завязать. А смысл? Равнодушно спросила Лида. Я удивилась. Почему же, девушку, так жаждущую материального благополучия и сытой, комфортной жизни, не интересуют профессиональные футболисты? Они же много зарабатывают, С чего ты взяла? Получают они немного, я узнавала, разрушила мои представления о заработке советских спортсменов ЛИДА. Ну точно, я же и забыла, что это не 2024 год. Ни о каких зарплатах в несколько миллионов евро в год и многомиллионных трансферах тут и не слыхивали. Ну поиграет лет до 30, поездит по чужим странам, накупит мне шмоток разных. Он всем нужен, пока забивает. Подкуют его где-нибудь, получит травму, играть не сможет, и все, никому не нужен. В лучшем случае устроится физруком в школу. Нет, это не мой вариант. А давно ты пытаешься выйти замуж, уточнила я. 5 лет, как приехала, пожала плечами ЛИДА. И что, пока не получается? Почему не получается? Есть пара вариантов. А с кем из этих вариантов ты встречаешься? Мне стало очень интересно, на ком же прагматичная, расчетливая и даже немного циничная ЛИДА остановит свой выбор. Так с обоими, удивленно посмотрела на меня товарка. С одним в кино ходила на днях, с другим вот на танцы завтра собираюсь. А если они узнают о существовании друг друга? Не узнают, отрезала ЛИДА. Я не назначаю свидания в местах, где один ухажер с другим может встретиться, даже случайно. Вадик, например, живет у метро «Сокол». Туда мы с ним и ходим, в ближайший кинотеатр. Илья, с которым я на днях познакомилась, на улице Кирова, с родителями в коммуналке. Значит, рядом с метро «Сокол» я вместе с ним не появляюсь. Жаль, правда, что в коммуналке живет, зато коренной москвич. А адрес общежития я никому и никогда не сообщаю. А как же тогда связываться? Спрашиваешь номер и звонишь ему домой с автомата, пожала плечами ЛИДА. Делов-то. А если у меня спрашивают номер, говорю, что квартиру мы с родителями только недавно получили, и телефон нам еще не установили. Про общагу вообще не упоминаю, равно как и про то, что я, лимита. Так ведь потом-то все выяснится, неожиданно вступила в разговор Вера, которая до сих пор помалкивала, видимо, боясь перебить говорливую подругу. Голос у нее был очень приятный, тихий, мелодичный. Положа руку на сердце, могу сказать, что тихая, скромная Вера понравилась мне намного больше разбитной ЛИДы. Но и со второй не скучно. С такой подружкой точно не пропадешь в Москве, не только в 50-е, а и в лихие 90-е, и в жирные 2000-е. Мне кажется, она и в период гражданской войны нигде бы не пропала. Одно могу сказать уверенно. С компанией мне на ближайшее время совершенно точно повезло. Это не вечно ноющая о своих старушечьих болячках и школьных проблемах внуков Клавдия Ильинична, и не ехидная Элка, которая только и рассказывала, что о продаже на Авито очередного хлама с бабкиного чердака. Тут общество явно поинтереснее будет. Хоть в кино сегодня схожу. Интересно, на какой фильм мы направляемся? Посмотреть бы хоть краешком глаза, какие раньше билеты были. Эх, была ты, Верка, дурой, дурой и останешься, даже если 10 институтов закончишь, вздохнула ЛИДА. Если бы все мужикам правду о себе рассказывали, так никто бы и не женился. Когда выяснится, тогда и думать будем. А пока надо жить, здесь и сейчас. Глава 6. Знакомство и кино. С интересом слушая новоиспеченную подружку и соседку по общежитию бойкую ЛИДУ и ее планы по охмурению перспективного МГИМОшника или, на худой конец, состоявшегося профессора с просторной жилплощадью, я параллельно вспоминала свою прошлую жизнь. С горечью пришлось констатировать, что практически вся она состоит из неудач. Если бы за отрицательный опыт было принято кого-либо награждать, как в спорте, я бы давно уже стала мастером международного класса по всевозможным фейлам. То гепатит подхвачу, приехав в больницу с подозрением на ветрянку, то заболею этой самой ветрянкой в 35 вместо привычных 3-5 лет, когда она переносится гораздо легче, то выйду покурить во время долгожданного перерыва, а в это же самое время в магазин войдет СБшник Петр Михайлович и начнет орать, что продавцы ничего не делают. Угораздило меня в свое время исходить на несколько неудачных свиданий, несколько лет назад. Демулинова пасынка Витю во время зимних каникул отправили в лагерь для детей, изучающих английский язык, и временно освободили меня от обязанности с ним нянчиться. Названная бабушка, наша с Димкой мама, обожала его точно так же, как и родного сына, несмотря на то, что по крови ему приходилось никем, и была убеждена, что у картавящего троечника, для которого книга – это просто подставка под ножку дивана, великолепное будущее переводчика. Вернулся Витя через 3 недели с выбитым зубом, попытался кому-то из парней постарше объяснить, что знает английский лучше всех, и ожидаемо огреб. Но речь пока не об этом. Важно то, что в течение целых 3 недель вечера после работы и все редкие выходные были у меня абсолютно свободны. И подумала Галя, а вдруг попробовать наладить личную жизнь? Пуркуа бы не па, времени ходить по бассейнам, стадионам и библиотекам, выискивая кавалеров, у меня не было. Смена на заводе у моих товарок из середины 20 века заканчивалась в 5, а у меня прошлой, продавщица из Магнита, в лучшем случае в 11. Поэтому оставалось только надеяться на встречи в выходные и всемогущую сеть интернет. Глядишь и выловлю там какую-нибудь жирненькую заботливую рыбку, под стать себе. Никаких особых требований к заработку, внешнему виду и наличию авто у меня не было. Хотелось просто кого-то адекватного, с кем можно было говорить по душам и вместе в обнимку смотреть сериальчики. А может и что посерьезнее завяжется. Вернувшись домой пораньше, в 10 часов вечера вместо обычного часа ночи следующего дня, ценники переклеивать было не нужно, я налила себе чайку, бухнула туда пару ложек сахара, сделала бутербродик с сыром и принялась устраивать свою личную жизнь посредством сети интернет. С Толиком мы к тому моменту уже год как разбежались, я наконец доделала своими силами скромный ремонт в бывшей родительской хрущобе и зажила, если не счастливо, то вполне себе сносно, по сравнению с тем, что было раньше. По меньшей мере, утро мое теперь не начиналось с ароматичной Толиковой мамы и наступления ногой в пушистом тапочке в лужу, сделанную кем-то из ее кошаков прямо на ковре у моей кровати. Начать я решила с размещения анкеты на нескольких самых популярных сайтах знакомств, выбрала из нескольких десятков фото всего 3, которые мне показались наиболее презентабельными и могли привлечь потенциального спутника жизни или хотя бы компанию на вечер. На сайтах я зарегистрировалась, анкеты, как водится, заполнила, фото поприличнее прикрепила, чайк допила, компьютер выключила и отправилась в объятия Морфея. Морфей обнимал меня крепко и порою даже весьма неприлично, поэтому на работу я проспала, словив, как водится, штраф за опоздание в магазин на следующий день. Я маленько погрустила, а после вспомнила про анкету и, уединившись в подсобке во время обеда, проверила почту. Вдруг хоть одно маленькое письмецо от кавалера завалялось. Открыв личные сообщения, я обалдела. 38 писем. Ну ничего себе клиент попер. Я и в школе-то всего одну валентинку получила, и то гопника Сашки Вихлянцева, который в открытке, сделанной в форме сердечка, просто написал «Пряник, дура», и снабдил все это послание ухмыляющейся рожицей, нарисованной чуть ниже. Последние 2 урока я проплакала в туалете, а потом, вернувшись в класс, просто зарядила Сашке портфелем по спине. Да и забыл, обомлев от неожиданно свалившейся на меня популярности, я начал разбирать почту. Мама дорогая, кого тут только не было, и 70-летние молодящиеся плейбой, желающие начать новую жизнь, после того, как супружница отъехала в мир иной, и 15-летние девственники, ищущие женщину постарше, и алканавты, в первом же письме сообщающие о финансовых трудностях и прикрепившие парочку стихов собственного сочинения в стиле раннего Толика. Одному из плейбоев 50-го года выпуска я вежливо ответила, что прополка грядок не входит в мои интересы, после чего тут же была наречена лентяйкой, в отличие от покойной супружницы Тамары Иосифовны, которая ишачила на грядках с мая по сентябрь, и ничего. Меня так и подмывало спросить, может, его благоверная Тамара Иосифовна и отъехала на тот свет так рано, не дожив и до 50, но я деликатно промолчала и, попросту клацнув по экрану дешевенького смартфона с разбитым экраном, отправила письмишко в спам. Отчаявшись, я уже хотела было удалить свою анкету и дальше пойти перетаскивать продукты из одного холодильника в другой подор вечно недовольного Петра Михайловича, как вдруг заметила, что среди кучи всего этого добра затесалось несколько письмишек, авторы которых выглядели хотя бы более или менее адекватно, а именно, не требовали «приезжай ко мне», в первом же сообщении не высылали свои фотографии в стиле ню, а вполне себе пристойно предлагали встретиться на нейтральной территории и выпить кофе. Ухажерам было примерно от 40 до 45, самое что ни на есть моя целевая аудитория. Немного поломавшись для приличия, я поочередно ответила согласием всем 5 и назначила встречу в выходные в кофейне торгового центра рядом с моим домом. В разные дни, естественно, чтобы случайно не вышло конфуза. Принципы, озвученные моей новой бойкой товаркой Лидой из 1956 года, были актуальны и в начале 20-го года 21 века. Первый ухажер на фото выглядел весьма респектабельно. Явно не пожалел денег на профессиональную фотосессию и ретушь. В жизни он оказался не хуже, этакий настоящий мужик, бритоголовый и в легкой кожаной куртке, несмотря на довольно холодный январь. Он опоздал на 15 минут, уверенным шагом подошел к моему столу, за которым я пила горячий шоколад и вполне мирно ковыряла вилочкой пирожное картошка, плюхнулся на стол напротив, вырвал у меня из рук смартфон, на котором я только-только включила интересное видео, и с грохотом положил его на стол экраном вниз. Судя по треску, на экране появилась еще пара трещин. Я вздохнула. Ну вот, теперь непредвиденных расходов не избежать. В ремонт эту развалюху вряд ли уже возьмут. Значит, придется покупать новый телефон. Когда ты на встрече со мной, телефон должен быть выключен. Нетерпящим возражений тоном заявил он. Я, мужчина, и требую к себе уважения. Я от изумления сумела лишь выдавить из себя. Да, капитан. Юмора мужик не оценил. В течение ближайших 40 минут товарищ, не затыкаясь ни на секунду, вещал о том, насколько он крут, с какими людьми знаком и какую тачку у дилера собирается себе покупать. Выждав для приличия еще минут 10, я промямлила. «Слушай, я тут вспомнила, мне домой пора, там котик некормленный. Интересно, сколько некормленных котиков в мире помогло несчастным женщинам сбежать с неудачных свиданий? Будь я чуть побогаче, обязательно бы поставила некормленному котику памятник. Милая кошачья морда уплетает огромную миску корма. В конце концов, есть же памятник лабораторной мыши в Академгородке в Новосибирске. А котик не хуже мыши, даже лучше во всех отношениях». Ухажер царственно кивнул, рыком подозвал к себе зашуганную девчонку-официантку и в приказном тоне стребовал счет. Вышколенная девочка метнулась кабанчиком к кассе и моментально принесла бумажку, заглянув в которую, жених гневно выпалил в мою сторону. Пирожное подешевле не могла взять, покраснела даже официантка. Тут из галюсика поперла Галя, та самая, которая, если довести, может и наглого избэшника послать. Я молча встала, пошатнув и без того неустойчивый стол своими телесами, также молча положила на стол деньги за свой скромный ужин, горячий шоколад и пирожная картошка, и просто ушла. В спину мне полетело разочарованное. Ну и вали. Вернувшись домой, я поплакала, потом, успокоившись, утерла пухлые щеки и решила: ну ничего, первый блин комом. Посмотрим, что будет дальше. А дальше было еще интереснее. Следующий кандидат на руку и сердце приехал на свиданку на авто, небрежно кивнул мне, кинул дубленку на спинку стула, плюхнулся на тот же стул и спросил: «Я Антон, так что ты ищешь? Носок потеряла? Вот, под столом тут ищу», попыталась отшутиться я, явно не готовая к такому вопросу. «На сайте что ищешь?» Тоном директора, допрашивающего провинившегося первоклассника, повторил он. «Пока не знаю», стушевалась я, «так, хотелось бы найти человека по сердцу. Смотри», очень серьезным тоном, как будто он делал мне предложение о покупке контрольного пакета акций «Газпрома», сказал Антон. «Мы с тобой люди взрослые, ты мне понравилась, я тебе, надеюсь, тоже. Я, может, не Антонио Бандерас, но, согласись, тебе в твоем положении особо выбирать не приходится. Рожать тебе еще вот-вот, и поздно будет. Надо торопиться, часики тикают, страна вымирает». Некому богатырей от нормальных мужиков рожать, а демографию поднимать надо. Что я предлагаю? Жить будем у меня. Мне нужно, чтобы дома было чисто, и еда всегда на столе. Маткапитал получим, квартиру побольше в ипотеку возьмем. Работать ты больше не будешь, твои копейки все равно погоды не сделают. А искать что-то получше в твоем возрасте уже поздно. Подумай, но особо недолго. Такими предложениями не разбрасываются. Спасибо за предложение. Мне нужно посоветоваться со своим юристом. Мы вам перезвоним, обалдев, ответила я. Я отойду на минутку, носик попудрить, можно? Жених удовлетворенно кивнул, явно довольный тем, что произвел впечатление. Надо ли говорить, что после попудривания носика и прочих частей тела я уже не вернулась. Второй блин, как оказалось, тоже был комом, горелым и дурно пахнущим. Третье свидание было закончено, не начавшись. Поняв, что задерживаюсь на 10 минут, я сочла своим долгом предупредить кавалера. «Да не проблема», — весело и радостно ответили мне в трубку. «Я как раз за презиками сгонять успею». От неожиданности я почти минуту молчала, а потом опять сослалась на некормленного котика, которого я, кстати, так и не успела себе завести, — После многолетнего проживания с Толиковой мамой и ее зоопарком у меня развилась жуткая аллергия на шерсть. «Я так понял, секса сегодня не будет», – разочарованно протянула трубка. «У меня точно нет, а тебе я запретить не могу», – деликатно ответила я. Оскобленный жених замолчал, а на следующий день прислал по СМС гневную тираду, в которой коза фригидная была моей самой цензурной характеристикой. Это меня не обидело. В период обострения РПП я, уминая мороженое ведрами, и похуже себя называла. Следующий кандидат на руку и сердце выглядел, на первый взгляд, вполне прилично. Он не хамил, пришел на встречу вовремя, не предлагал сгонять по брому за презиками, не хватал за руки и прочие места. Он был прилично одет и все делал очень красиво. Красиво ел, красиво говорил, вкусно пах. Смущало только одно. Парень постоянно дергался, глядя на время, не выпускал из рук телефон, озирался по сторонам и очень неохотно рассказывал о себе, ограничиваясь дежурным. Работаю в компании, делаю работу, оплата деньгами. Встречаться в выходные ему было неудобно, а в будни не могла я. Поэтому встретились мы только через месяц после начала моих поисков человека по сердцу, быстренько попили кофе и разбежались, договорившись увидеться как-нибудь еще. Может, в какой-то секретной отрасли работает. Наивно думала я. Вскоре стало понятно, где собака порылась. На следующий день мне позвонила его жена. Нет, это была не неадекватная хабалка-матерщинница, обвиняющая меня в расколе семьи и угрожающая отправить меня в реанимацию. Мне стало очень жаль ее, эту бедную женщину с уставшим и тихим голосом, которая спокойно спросила меня, откуда я знаю ее мужа, и не со мной ли он вчера встречался. Я все рассказала честно, не видя смысла что-то скрывать, и подчеркнула, что человек я, щедрый, но дарить женщинам рога не собираюсь, а посему номер ее мужа у меня стоит в блоке. На этом мы с ней вежливо распрощались. Юбилейное, пятое свидание, состоялось внезапно, когда про свою анкету я уже почти забыла. «Привет», — сообщалось в письме. «Я, Юра, мне 43. Встретимся сегодня, погуляем». К письмишку была прикреплена фотография, после просмотра которой я довольно живенько ответила: «Давай». Юрий обладал роскошной кудрявой шевелюрой, был высок, плечист, ладно скроенный, судя по его рассказам, всерьез занимался борьбой. «Ну не страшно будет вечером гулять, такой от всех защитит», – рассудила я, посмотрев на внушительный бицепс, который Юра специально напряг для фото, и, уложив шевелюру феном, подкрасилась и почапала на свиданку в ту же кофейню. Юрий уже ждал меня там и выглядел так же привлекательно, как и на фото. Пирожное, картошка и горячий шоколад, привычно сделала я заказ. «Тебе лучше не есть сладкое после 6 вечера», тут же заметил Юрий, вырвав из рук мальчишки официанта меню, положил его на стол. «Смотри, лучше тебе взять салат с рукколой и чай без сахара», и кивнул мальчику. «Позже подойдите, мы определимся с выбором». «А почему я не могу взять то, что хочу?» — полюбопытствовала я. «Потому что у тебя лишний вес», — отрезал Юрий. «Смотри, я фитнес-тренер. Если будешь питаться по моей программе, точно похудеешь. А если я не хочу?» — все так же глупо спросила я. «Захочешь, как об уже решенном вопросе», — сказал новый жених. «Моя девушка должна быть стройной». «Так может быть, тебе тогда и искать сразу стройную девушку?» Из неуверенного в себе Галюсика снова поперла Галя. «Зачем тебе тратить время на меня?» «Нет, похудеть я, конечно же, хотела, но не по чужой указке. Пытаться вылепить из взрослого состоявшегося человека кого-то под себя – это мерзость. Куколку из тебя сделаю», – рявкнул Юрий. «А не вот это вот, а мне и гусеничкой хорошо». Еще громче рявкнула я и, подхватив сумку, ринулась к выходу. Поплакав еще пару дней, я удалила свою анкету со всех сайтов и зажила своей прежней, обычной жизнью, с ранними подъемами, бесконечными. Пакет нужен, разгрузкой товара и переклейкой ценников, все как всегда. И вдруг неожиданно судьба совершила наикрутейший поворот, и вот я уже не усталая, избитая, замученная жизнью старшая продавщица Галя из «Магнита», а молоденькая Даша, бодро вышагивающая по широкому проспекту Москвы 50-х вместе со своими новыми подружками и охотно обсуждающая извечный вопрос, где найти любовь. Шагая рядом с Лидой и Верой, я, стараясь так, чтобы это было незаметно, с огромным любопытством и интересом рассматривала незнакомые мне вывески. Телевизоры, продмаг, электроприборы, пчеловодство, овощи. «Пришли», — вдруг сказала Лида. «Мы остановились перед большим зданием, на котором красовалась надпись «Ударник, ты же тут не была еще?» – спросила подружка. «Нет», – ответила я чистую правду, несмотря на то, что до моего загадочного прыжка во времени мне так ни разу и не удалось побывать в Москве, о кинотеатре «Ударник» я кое-что знала. Кажется, в СССР это было очень известное место, он работал даже во времена Великой Отечественной войны, а потом в нем проводили крупные кинофестивали. Мы зашли в зал, сели на свои места, погас свет, заиграла музыка, и на экране появилась надпись «Одесская киностудия художественных фильмов 1956 г. И дальше, еще одна надпись, косая, «Весна на Заречной улице». Я улыбнулась, предвкушая полтора часа удовольствия. Конечно же, я уже видела этот фильм, и не один раз, но теперь мне выпала уникальная возможность посмотреть его в год выпуска. Никаких душных свиданок с людьми, пытающимися меня переделать и подстроить под себя, никаких нудных покупателей, специально выискивающих просрочку, чтобы поскандалить на кассе и снять свои тупые рилсы. Избалованный женским вниманием столивар Саша в исполнении Николая Рыбникова пытается подкатить к молоденькой учительнице. Звучат старые добрые песни. «Мне всего 18, у меня вся жизнь впереди». Глава 7. Впервые в общежитии. С удовольствием посмотрев фильм и повосхищавшись обаянием молодого Рыбникова и неприступностью серьезной и неулыбчивой Тани Левченко в исполнении Нины Ивановой, мы с новоиспеченными подружками шли после вечернего сеанса к метро. «Может, прогуляемся до библиотеки?» – вдруг предложила тихая Вера, которая второй раз за вечер открыла рот и что-то произнесла. «Километра два, не больше. И так полтора часа в кино просидели, душно так было. Полный зал народу, а вечер теплый. Давайте еще погуляем, девчонки, ай да». Поразмыслив, снова бойко тряхнула цыганской головой Лида. «И правда, чего киснуть? Последние погожие деньки, ловить надо. Твоя правда, Верка. Скоро октябрь, за ним, ноябрь, морось, слякоть, темень. А сейчас, красота». Подруга с удовольствием огляделась по сторонам и втянула уже похолодавший осенний воздух. «Двинули к библиотеке. За полчаса дойдем. А там, на конечную и на автобус. К 11 должны успеть, до закрытия. А зачем нам сейчас в библиотеку?» Удивленно переспросила я и по привычке глянула на левую руку, где раньше носила часы, но часов там не было, не было и смартфона, ни одной вещи из моей прошлой жизни, все осталось там. Интересно, сколько сейчас времени? Наверное, 10 час вечера, судя по тому, что на улице хорошо стемнело. Что делать в библиотеке в воскресенье вечером, да еще и в такое позднее время? Неужто там сейчас идет охота за перспективными студентами? Я, конечно, понимаю, что Москва никогда не спит, как пелось в известной песне, но все-таки это странно. Да и предложила туда пойти вроде Вера, а не Лида. А у той матримониальные планы явно не на первом месте. Она хочет во что бы то ни стало сначала поступить в институт и закончить его, а там уже и жениха искать. Что происходит? Опять я, попаданка, чего-то не понимаю. В такую пору темно даже в Питере, пора белых ночей давно закончилась. Интересно, а подружки знают что-нибудь про белые ночи? Может, рассказать им? Так, стоп, одернула я себя. Никаких рассказов про Питер, он же Ленинград, он же Санкт-Петербург. Ты, 18-летняя Даша, давняя подружка и бывшая одношкольница девчонок, приехала в Москву из крохотного районного города, в Ленинграде никогда отродясь не бывала. Делай все, как они, и смотри, не проговорись. Ты в Москве новенькая, поэтому не бойся облажаться, спроса с тебя сейчас никакого. Но о прошлой жизни, ни-ни, не проболтайся случайно. Не в, а на библиотеку, также удивленно поправила меня Лида. Станция метро такая, библиотека имени Ленина, а оттуда, до конечной, потом на автобусе, в общагу. Библиотеки, само собой, уже закрыты. А ты что подумала? Да так, я удовлетворенно вздохнула, радуясь, что все стало ясно. Просто не поняла сначала. Я тебе говорила, Дашка, назидательно проговорила Лида, выучи все станции метро Москвы. Больше месяца в Москве живешь. Пора привыкать к тому, что ты уже не в нашем занюханном городке, а в столице. А то еще потеряешься без нас. Ты одна лучше пока не ходи. Запомни, мы уехали оттуда, чтобы никогда больше туда не возвращаться. А поэтому наша задача в сжатые сроки стать самыми настоящими москвичками. Конечно, конечно, с радостью согласилась я. Обязательно куплю карту и постараюсь все выучить. Интересно, на какие деньги я карту куплю? и есть ли они у меня вообще, я и места-то своего в общежитии не знаю. А если я на заводе работаю, то сколько мне там платят, и когда зарплата? Ладно, буду решать проблемы по мере поступления. А пока все складывается очень даже неплохо, и мой первый день в качестве попаданки в СССР прошел просто замечательно. Я не потерялась на улице, обрела двух подружек. Одну, бойкую и пробивную, другую, умную и тихую. И с той, и с другой я, скорее всего, не пропаду, так что буду держаться их обеих.